Ее бурная радость и доброжелательность вернули мне должное настроение. Мы обе от души посмеялись, и я предалась рисованию. «Боже мой! Кто это?» — вдруг воскликнула я. Подняв глаза от альбома, я вдруг увидела стройного мужчину в небрежном утреннем туалете, направлявшегося через разрушенный мост в нашу сторону. Он с осторожностью ступал вдоль парапета, где только и уцелел пролет моста. «День неожиданных появлений!» Милли сразу узнала мужчину. Это был мистер Керрисброук. Он взял в аренду ферму всего на год, жил в совершенном уединении, пекся о бедных и оказался единственным джентльменом, за долгое время посетившим Бартром, причем, как ни странно, никуда больше не ездил. Он и спросил разрешения гулять по имению, и, получив оное, повторил визит, но, скорее всего, потому что Бартром не славился гостеприимством, и визитер мог не опасаться, что встретит там кого-нибудь из соседей. С внушительной тростью в руке, в короткой охотничьей куртке, в широкополой шляпе, куда наряднее, чем у Самиэля, он появился из зарослей, укрывавших опоры моста с нашей стороны, шагая быстрым и легким шагом. «Сдается мне, он держит путь к старому Сноддлзу», сказала Милли с испугом и любопытством на лице, ведь Милли, что совершенно ясно, была простушкой, манеры, изобличавшие в человеке истинного джентльмена, приводили ее в благоговейный трепет, хотя храбростью она не уступала льву. А таких, как она, говорят, челюстей осла да убоится всякий филистимлянин. «Вот бы он нас не заметил», — с надеждой сказала она, понизив голос. Отсылка к библейскому эпизоду «Месть Самсона филистимлянином». Филистимляне потребовали у жителей Иудеи выдачи Самсона. Самсон был связан и припровожден в Леху. И сошел на него Дух Господен, и веревки, бывшие на руках его, сделались, как перегоревший лен, и упали узы с рук его. Нашел он свежую ослиную челюсть, и, протянув руку свою, взял ее и убил ею 1000 человек. Но он заметил, и, приподняв шляпу и обнажив широкой улыбке отменной белизны зубы, остановился. «Прекрасный день, мисс Руффин!» Я, привычная к тому, что так обращались ко мне, поспешно подняла голову. Движение не укрылось от его глаз, потому что он почтительно приветствовал меня еще раз, приподняв шляпу, а затем продолжил, обращаясь к Милли. «Надеюсь, мистер Руффин в добром здоровье? Впрочем, мне незачем спрашивать. Вы кажетесь такой счастливой. Будьте добры, передайте ему, что книгу, о которой я упоминал, я жду со дня на день, и как только получу, либо пришлю с кем-нибудь, либо сам доставлю незамедлительно». Мы обе уже поднялись с камня, но Милли лишь глядела на джентльмена во все глаза, онемев, зардевшись, и джентльмен, дабы поспособствовать диалогу, повторил: «Надеюсь, он в добром здравии?» От Милли не последовало ни звука, и я, досадуя, но и немного смущаясь, ответила: «Благодарю вас, мой дядя, мистер Руффин, здоров». Сказав это, я почувствовала, что сама покраснела. «Ах, умоляю, простите за вольность, но позвольте осведомиться, вы мисс Руффин из Ноула? Не сочтете ли вы меня дерзким, боюсь, вы так и решите, если я представлюсь? Мое имя Керрисброук. Я имел честь знать покойного мистера Руффина, еще будучи маленьким мальчиком. Он всегда был добр ко мне, и я надеюсь, вы великодушно простите бесцеремонность, на которую я осмелился. Я полагаю, мой друг леди Ноулс также вам родственница. Обаятельнейший человек. О, да! Она просто прелесть!» — воскликнула я и опять покраснела, так откровенно обнаружив свою привязанность. Но он улыбнулся доброй улыбкой, кажется, ему понравилась моя непосредственность, и сказал: «Вы понимаете, что я не осмелюсь выразиться подобным образом, но, признаюсь, вижу правоту ваших слов. Она сохранила молодость, ее веселый нрав и добродушие истинно девичьи. Какой чудесный вид вы избрали!» — неожиданно переменил он тему. Я так часто останавливался здесь, чтобы оглянуться, полюбоваться изящным старым мостом. Вы заметили, у вас, несомненно, глаз художника, заметили нечто особенное в этом сером цвете, испещренном тающим алым и желтым? Да, действительно. Я только что говорила об удивительной игре красок. Ведь так, Милли? Милли воззрилась на меня и проронила «да» в крайнем испуге и растерянности, будто пойманная на воровстве.